Еда не премия. Перестань себя примировать едой после тяжелого трудового дня. Ешь только тогда, когда хочется, и столько, сколько действительно нужно для компенсации потерянной энергии, а не для уничтожения запасов провианта. Если пища стала для тебя премией, то ты программируешь себя на то, что в другой награде. Ты не нуждаешься и работать будешь за еду. В момент, когда ты уже распахнула врата холодильника и ослепила себя снопом света и великолепием котлет, задай себе вопрос: «Я голодна?» Если да, ешь. Но будь честна с собой. Холодильник придется закрыть в 9 случаях из 10, если не начнешь вызывать чувство голода самовнушением. К еде как к элементу праздника и удовольствия мы, безусловно, вернемся, но после достижения результата. И это будет изысканно и умеренно. Например, пришло время завтрака, а ты не чувствуешь голода, не стоит есть, потому что так принято. Не надо наедаться за 15 минут до 18:00 про запас, потому что после 18:00 нельзя, и надо отложить в закрома туловища заначку. Отслеживай происходящее. Мысли, чувства, ощущения. Нам необходимо извлечь наружу все твои внутренние конфликты, создать гармонию между внутренними ощущениями и внешней реальностью, взаимоотношениями со значимыми для тебя людьми. Тебе придется навести во всем этом порядок, чтобы снова трусливо не прятаться за дверцей холодильника или в коробке с тортом. Да, от кого-то придется отказаться, кого-то поставить на место, с кем-то наладить отношения, возможно, извиниться. Уверяю тебя, после того, как ты наведешь порядок, еда потеряет для тебя значимость. Твое тело само захочет избавиться от лишнего. Ему нужно просто почувствовать твою свободу.